Глава третья. Анжер, Анжу, декабрь 1165 года. За 13 лет брака Генрих и Алейнора немало времени проводили в разлуке, но Рождество неизменно встречали вместе. Лишь война разделила их, и то лишь однажды. Однако теперь между ними оказалось нечто большее, чем мили пути. Алейнора отказывалась понять, почему супруг до сих пор остается в Англии, как и одобрить эту задержку. Во время провального вторжения в Уэльс она играла роль регентши, что было совсем непросто. Непокорство Беккета оказалось заразным, охватив вечно неспокойных баронов Пуату, Анжу и Мэна. Мелкие мятежи кострами заполыхали в обширных владениях Генриха, раздуваемые агентами французской короны и Блуасского дома. Требовалось присутствие короля на континенте, где враги плели против него заговоры, где у него находились новорожденная дочурка и жена, уже более полугода коротавшая ночи одна. Озадаченная и рассерженная затянувшимся отсутствием мужа, Алейнора задала, наконец, близким вопрос, который все чаще слышал от других. «Что удерживает государя в Англии?» Равно как беременность и роды не помешали ей выполнять обязанности регенши, так и рождественский двор Алейнора решил держать с той же пышностью, как прежде они устраивали его совместно с Генрихом. Лето Господне 1165-го выдалось для Генриха Фицэмпресса не самым благополучным. Унизительное поражение в Уэльсе, появление у французского короля сына, нескончаемый разлад с беглым архиепископом Томасом Беккетом. Зимний ветер разносил отзвуки этого мятежа. Алейнора не скупилась на расходы, чтобы гостям на многие месяцы хватило восторженных впечатлений от придворных увеселений. Огромный анжерский замок был украшен ветвями хвойных деревьев, падуба, лавра, тиса и амелы. Под восторженный клич «Вассейл» была затеплена рождественская свеча, от нее запалили рождественское полено, которое бережно расположили так, чтобы его можно было сжечь предстоящие 12 дней. Сочельник приходился еще на пост, но последующий пир своей роскошью заставлял забыть про муки воздержания. Запеченная кабанья голова, павлины в перьях, устрицы, оленина и деликатес, известный как глазурованный пилигрим. Его готовили из крупной щуки, голову которой отваривали, середину жарили, а хвост коптили. Развлечения впечатляли не меньше, чем меню. Лучшие менестрели Аквитании, танцоры, ловкие жонглеры. Затем было показано представление про трех пастухов. Все колокола звонили здравицу в честь рождения младенца Христа. Праздничные увеселения Алейноры шли к успешному завершению, и если отсутствие супруга тяжким грузом и лежало на сердце у королевы, то видеть этого никто не мог. По традиции, рождественские праздники заканчивались в 12-ю ночь. Январское небо затянули облака, а свидетельства раннего снегопада усыпали пространство внутреннего двора замка. Неверный свет факелов выхватывал из темноты алое сукно и позолоту одеяний, поскольку большинство гостей не удосужились закутаться в мантии или плаще. Подогреваемые вином и тщеславием, они хлынули на улицу в радостном желании воспеть рождественское дерево, но обнаружили, что гиппокрас и пенистый сидр, известный под названием «шерсть ягненка», служат неважной защитой против кусачего ветра и воздуха настолько морозного, что им трудно было дышать. Гуляки гурьбой поспешили в сад. 12 из их числа кольцом окружили самое большое из фруктовых деревьев. «Старая яблоня, расцветай!» — хрипло загласили они. «С каждой из ветвей дай богатый урожай!» Остальные строфы потонули в стуке зубов и топоте озябших ног. Слуги живо наполнили кубки, и клич «Вассейл!» заполнил сад. Церемония еще не закончилась, но гости уже спешили обратно в большой зал. Выплеснув остатки сидра на торчащие из земли узловатые корни яблони, 12 певцов побежали догонять незадачливых слушателей. Вскоре сад опустел, если не считать дамы, предусмотрительно завернувшейся в подбитую лисьим мехом мантию, да молодого человека, державшего ее под руку. Граф Честерский одет был не менее тепло. Его согревал зеленый шерстяной плащ, словно парус, раздувавшийся с каждым порывом ветра. Юноша не выказывал ни нетерпения вернуться в зал, ни любопытства узнать, что заставляет мать оставаться в темном пустом саду. Это была та самая апатия, которую Мот находила такой раздражающей. Внезапное прибытие Гуга в Анжер застало ее врасплох, поскольку она ожидала, что сын будет встречать Рождество вместе со своим венценосным кузеном, что могло толкнуть парня на путешествие в разгар зимы. До поры он баловал ее ответами так же скупо, как и улыбками, и только подогревал материнское беспокойство молчанием и уклончивостью. Видя сына среди певцов, мрачного, как на поминках, Мот наконец потеряла терпение. «Ты сам расскажешь о том, что тебя так беспокоит, Гуга, или заставишь меня мучиться догадками?» Юноша искоса поглядел на мать и пожал плечами. Этот несносный жест заставил раздражение Мот излиться в форме прямых вопросов, сильно смутивших сдержанного сына. Что за грех он покрывает? Игорные долги? Но нет, парень слишком осторожен, чтобы поддаться азарту. Не сделал ли ты ребенка какой девице? Нет. Гуга покраснел, став на миг выглядеть даже моложе своих 18, и Мот едва не улыбнулась. Значит, все-таки девушка. Напомнив себе про то, как ранима первая любовь, графиня, не без сочувствия в голосе, продолжила разговор. Не преступлению увлечься красивым личиком. Нет большого вреда и в паре неосторожных клятв, при условии, конечно, что девушка не помолвлена с кем-то. Лицо ее сына исказилось. «Гуга, не выйдет ничего хорошего из ухаживаний за замужней женщиной», — уже более резко промолвила Мот. «Будь она хоть простой крестьянкой, не дело». «Розамунда не крестьянка», — отрезал юноша обиженным тоном. «Она из хорошего и знатного рода, и не замужем». «Что за Розамунда?» — спросила графиня, так напористо, что Гуга, не успев опомниться, пробормотал фамилию. Мот задумчиво посмотрела на сына, дело явно обстояло серьезнее, чем можно было предположить. Влюбился ли он настолько, чтобы жениться на ней? Для большинства мужчин дочь Клиффорда показалась бы завидной невестой, но граф Честерский имел право метить значительно выше. А как быть с переговорами вокруг его женитьбы на юной дочери графа Девре? Гуга... «Надеюсь, ты не вел себя опрометчиво. Ты ведь не дал этой девушке никаких обещаний?» Юноша молча покачал головой, и Мот с облегчением вздохнула. Но тут Гуга разразился жалостным признанием. «Я бы и дал, только она не примет ничего от меня». Мот вспыхнула. «Этот вечно недовольный и себе на уме Клиффорд смеет отказать ее сыну? Может ли он найти для своей дочери мужа лучше, чем Гуга Честерский, двоюродный брат короля?» На миг у нее даже вылетело из головы собственное недовольство подобной партии. «Иные соколы в наши дни слишком высоко воспарили, не мешает крылья подрезать», — яростно заявила она. Гуга реплика, похоже, не слишком утешила, и мать ободряюще похлопала его по плечу. «Эх, парень, я все поняла, это первая девчонка, к которой потянулось твое сердце. А мне ли не знать, как это ранит, но...» «Ничего ты не поняла!» Отчаяние Гуга было таким кричащим, что Мот оторопела. Подобные эмоциональные вспышки не были свойственны ее сыну. «Ранит, говоришь? Откуда тебе хоть наполовину понять, что это такое? Какой выбор она сделала? Она, воспитанная в монастыре и такая доверчивая, а мне оставалось только стоять и смотреть, как он ведет ее на ложе, а этот мерзкий папочка ухмыляется во весь рот». Графиня в изумлении уставилась на сына. «Бога ради, о ком ты говоришь? Кто повел Розамунду Клиффорд на ложе? «А ты как думаешь?» — губы Гуга скривились. «Король! Гарри и Розамунда Клиффорд?» Мот снова вздохнула, на этот раз печально. «Бедный Гуга! Неудивительно, что он так убивается. Но это действительно незадача, но для девушки все может обернуться куда лучше, чем ты предполагаешь». Если она и впрямь девственница, Гарри наверняка щедро отблагодарит ее за утраченную невинность. И сыщется немало мужчин, которые почтут за своеобразную честь взять в жены девушку, возлежавшую с королем. «Ты так ничего и не поняла. Это больше, чем просто мимолетная связь или приходящее увлечение. Он просто околдован ей, не в силах с ней расстаться. Где Гарри сейчас, как думаешь?» «В Вудстоке, с ней!» Мот охнула и инстинктивно оглянулась, нет ли рядом кого еще. «Так вот почему Гарри торчит в Англии. Господи, какие же глупцы эти мужчины!» «Ты рассказывал об этом кому-нибудь еще, Гуга?» Сын отрицательно покачал головой, и мать сжала его руку. «И смотри, не проговорись!» На лице Гуга отразилось беспокойство. «Чего ты боишься, матушка? Что я разболтаю все королеве? Не такой я дурак. Но молчи, не молчи, все равно, рано или поздно ей станет известно про мужа и Розамунду». «Да», — мрачно кивнула Мот, — «она узнает. Но пусть это случится не благодаря тебе». Путь Мелиоре предстоял недолгий, всего лишь до аптекарской лавки на Колб-стрит. И все-таки дождь застал ее до того, как она успела добраться до ворот большого винчестерского замка. Дождь был холодный, секущий, со льдом. Хоть календарь отсчитывал первую неделю марта, суровая хватка зимы еще цепко сжимала Англию. Но Мелиору сложно было напугать плохой погодой. Накинув на голову капюшон, она продолжила путь. Несколько разодетых юнцов мчались ей навстречу, спеша найти укрытие от дождя в ближайшей таверне. Проходящая мимо женщина торопливо перешла на другую сторону улицы, но Мелиора даже не удостоила шумную молодежь взглядом. Разменяв пятый десяток, она сохранила смелость духа, побудившую ее оставить родной Корнуолл и отправиться на поиски приключений и лучшей доли, нежели та, что ожидала ее в родной деревушке. Дважды замужем, дважды вдова, первый брак состоялся по глупости, второй по расчету. У нее имелись трое взрослых детей и вдовья доля, достаточная, чтобы без боязни встретить старость. На хоть огненно-рыжие кудри Мелиоры и подернулись серебром, талия округлилась, а шаг стал медленнее из-за ломоты в суставах, ее жажда к неизведанному не ослабела. И поэтому, когда король предложил ей прислуживать леди Розамунде Клиффорд, пожилая корнуолка с готовностью согласилась. Заслышав доносящиеся сзади шаги, Мелиора обернулась и покрепче сжала клюку, способную при надобности сыграть роль оружия. Но догоняющий ее мужчина не походил на грабителя, слишком хорошо одет. Когда он приблизился, женщина узнала в нем помощника Костеляна и охотно приняла предложение проводить ее до замка. Стражник галантно настоял на праве нести сумку с покупками, и Мелиора подчинилась с грустной улыбкой. Она прекрасно понимала, что дни, когда молодые парни старались завоевать ее расположение, остались далеко позади. Это благородство наверняка объяснялось любопытством. Мелиора готова была побиться об заклад, что весь гарнизон только и судачит, что о девушке, которая приехала вместе с королем в Винчестер. Мелиора не питала отвращения к сплетням, и охотно вступила в разговор, потешаясь над неуклюжестью молодого человека, старавшегося делать вид, что его это мало интересует. Она подтвердила, что они с хозяйкой поедут поутру в Вудсток, если погода позволит, тогда как король направился в Саутгемптон. Да, ее леди необходим эскорт, но его величество наверняка уже все решил с Костеляном вчера перед отъездом. Дама была так любезна, так обходительна, что парень только гораздо позднее осознал, что не узнал в сущности ничего. Ворота замка оставались открытыми, поскольку свет пасмурного дня не померк еще окончательно. с едва заметным намеком на иронию, поблагодарив провожатого, Мелиора пересекла мост и захлюпала по грязи, направляясь к квадратной башне в северо-восточном углу внутреннего двора. Именно ее избрал Генрих для своего временного пребывания в Винчестере. Мелиора знала, что государь намеренно избегал королевских палат и ложа, которое делил с Элеонорой. «Интересно, поступила бы так Розамунда, будь ее воля», — подумала Корнуолка. Король искренне нравился ей. Им доводилось несколько раз встречаться за последние годы во время частых наездов монарха в Вудсток, служивший ей домом вот уже 20 лет. Мелиору радовал его едкий юмор и опрометчивое пренебрежение протоколом. Восхищал острый ум, ее впечатлила щедрость сделанного ей предложения, ведь по натуре король вовсе не был мотом. Корнуолка уцепилась за шанс проникнуть в его мир, проницательно догадываясь о намерениях господина. Ему требовался некто, кто будет заботиться о маленькой овечке до поры, пока длится их с девушкой связь. И за минувшие 4 месяца на королевской службе женщина ни разу не пожалела о принятом сходу решении. Проковыляв по лестнице в палаты, Мелиора сняла мокрый плащ, скинула сабо и поспешила к очагу. Розамунда Клиффорд лежала в постели, но, заслышав открывающуюся дверь, стремительно откинула покрывало. «Мелиора, куда ты ходила? Только глянь, ты вымокла насквозь!» Схватив с вешалки на стене одежду, девушка поспешила к очагу. «Вот, надень!» При виде наряда, который протягивала ей Розамунда, Мелиора недоверчиво хмыкнула, поскольку это была ночная сорочка, подаренная королем. Сотканная из нежнейшей пурпурной пряжи, она переливалась в свете ламп густым, богатым бордовым цветом. «Дитя, мне это роскошное одеяние вряд ли налезет на плечи, не говоря уж об окороках, и даже если бы налезло, я бы чувствовала себя не в своей тарелке, облачившись в одеяние, которое стоит дороже самой лучшей коровы моего покойного мужа». Корнуолка наскоро перекрестилась и пробормотала по привычке: «Да упокоит Господь душу». «Не корова, а мужа, конечно», — с усмешкой добавила она. Розамунда тоже улыбнулась. «Мне было ее страшно надевать», — призналась девушка. «Вдруг пролью вино на колени или подойду слишком близко к очагу и подпалю подол. Король тогда сочтет меня постыдной неряхой. Когда я, наконец, исповедалась государю, тот вскинул бровь на свой манер и сказал, что испорченное платье вряд ли можно счесть достаточным основанием для виселицы». Мелиора считала занятным, что Розамунда продолжает придерживаться этикета и неизменно величает своего любовника королевским титулом. «Генриху Фицэмпрессу воистину повезло», — подумала Корнуолка, «что он нашел наложницу, не склонную вступать в опасные, но такие заманчивые игры, в которых нет выше ставки, чем королевский фавор». Даже после 5 месяцев, проведенных в монаршей постели, юная Клиффорд не выказывала признаков смертельно опасной хвори, которую Генрих однажды иронично окрестил «коронной горячкой». Мелиора достаточно видела жизнь, чтобы понимать, как редко встречаются люди, невосприимчивые к этой заразе. Пожилая женщина не ожидала, что так привяжется к девушке. Она предпочла бы держаться с некоторой отстраненностью, не давая вовлечь себя в водоворот приливов и отливов любовных дел. Но теперь уже поздно. В глазах пастушки появился материнский блеск, и Корнуолка уже переживала, что страдание рано или поздно коснется ее королевской овечки. «Головная боль прошла хоть немного?» — спросила Мелиора, отмечая бледность щек Розамунды и темные круги под глазами. «Ты все еще выглядишь осунувшейся. Но у меня есть против этого лекарства». Она запустила руку в принесенную из аптеки сумку, хотя и знала, что ни одна из трав не исцелит хворь, от которой страдает эта девушка. Вчера поутру король уехал в Саутгемптон, откуда планировал сесть на корабль до Нормандии. Ночью до Мелиора не раз доносились всхлипы, хоть Розамунда и старалась приглушить их, зарываясь в подушку. Девчонке стоит закалиться, если она хочет пережить эту губительную связь, отделавшись лишь парой другой шрамов на сердце. Но пока способен помочь чистец. Когда у кого-то начинает болеть голова, моя бабушка всегда прибегала к этому средству, сказала служанка, роясь в сумке. Смешивала ложку сока частица с медом, вином и добавляла 9 зернышек перца, после чего давала больному по утрам и вечерам в течение 9 дней. Не обращая внимания на робкие возражения Розамунды, Мелиора принялась готовить снадобье, но тут вспомнила, что прикончила остатки красного вина еще за ужином. Со времени отъезда Генриха обе женщины предпочитали есть в опочивальне, а не служить предметом любопытства всех солдат гарнизона в большом зале. Поняв, что корнуолка затевает новую вылазку под проливным дождем, девушка попыталась ее отговорить, но та лишь со смехом отмахнулась и снова влезла в мокрый плащ и заляпанный грязью сабо. Никто и не говорил, что пастушья доля будет легка. Ненастье не ослабело, ветер сбивал с ног, и Мелиора, пробираясь к кладовой, подвернула лодыжку. Она ковыляла назад к квадратной башне, прижимая к груди флягу и чертыхаясь в полголоса, когда услышала крик часового со стены. По переходам забегали люди, они с таким оживлением указывали на главные ворота, что Мелиора заинтересовалась. Во двор влетели всадники, и, судя по оживлению в замке, то были гости не из последних. Любопытство, один из самых значительных грехов Мелиоры, возобладало над грозящими неудобствами, и служанка задержалась, наблюдая за высокопоставленными визитерами, а секунду спустя уже шлепала по грязи к середине двора, не спуская глаз с всадника на хорошо знакомом сером скакуне. «Государь!» — запыхавшись, воскликнула она и замахала рукой, чтобы привлечь внимание Генриха. Тот заметил ее сразу и, бросив через плечо череду коротких указаний, соскочил с седла и зашагал к Мелиоре, которая, памятуя про непредсказуемый нрав коня, предусмотрительно остановилась на некотором расстоянии. «Что-то случилось?» — спросила служанка, как только король подошел поближе. «Почему вы не вышли в море?» Плечи Генриха пошевелились под мантией, будто он пожал ими. «Непогода так разыгралась, что я решил отложить переправу через пролив до окончания шторма».